Подъехали к наружному КП, спустились в бункер из бетона и стали. Министра усадили перед большим монитором, на котором кроме леса ничего и не видно. Старших начальников посадили рядом. Средние выстроились за их спинами. Тарасенко занял место за пультом связи. Безмолвный майор поставил Севрюгину тонкий стакан с крепким чаем в мельхиоровом подстаканнике и с такой же ложечкой. Здесь это выглядело, как в Москве, раритетная чашечка из прозрачного фарфора династии Минь. Но министр такой изысканности не оценил, хотя чай пригубил с удовольствием. «Где ваша ракета? Где экипаж? Ну, который ее запускать будет?» – спросил Севрюгин. «Пусковой расчет на глубине 20 метров изделия в ШПУ. Шахта замаскирована», – обстоятельно доложил подполковник Тарасенко. Чувствуя, что еще до пуска, набрал отрицательные очки и пытался реабилитироваться. Ясное дело, что неведомый летающий кран он добыть не мог. Не тот уровень компетенции. Одно дело к приезду начальства приказать солдатикам пожухлую траву зеленой краской покрасить, медвежатники раздобыть или спирт на ягодах настоять. А совсем другое – о каких-то летающих кранах договариваться, да автобус покупать. С кем договариваться? С медведями? На какие деньги покупать? Сахаты не принесет. Здесь на 300 километров в округе он и есть самый главный начальник. Крутится как может, еле сводит концы с концами. Это не министерство на Арбате, куда тянут и живым, и мертвым. Жена с дочерью давно уехала в Саратов к маме. Сам он дичает с каждым годом от одиночества и тоски, с трудом удерживаясь от увлечения универсальным русским транквилизатором. Но высоких гостей такие нюансы не интересуют. Командира расчета предупредить о государственной важности запуска. Есть, товарищ министр. Передадим по трансляции. И предупредите о персональной ответственности. И я вас всех предупреждаю. Обосретесь, без погон останетесь. В бункере наступила напряженная тишина. Все знали о оргвыводах после неудачи с молнией, когда должность потерял даже командир крейсера наблюдения. «Вы лично проверили готовность запуска?» – обратился Севрюгин к сидящему по правую руку от него, генерал-лейтенанту Лысакову, командующего ракетными войсками стратегического назначения. «Так точно, товарищ министр. Все цепочки прозвонили, все блоки протестировали», – осторожно ответил Лысаков. «Учебно-боевые пуски тяжелых ракет этого класса проводятся периодически. Дело как бы обычное. Из 159 пусков только 4 неудачных. Нам и одного хватит, чтобы голову оторвали. Уже много лет пускали без происшествий. Сколько это много? 50 лет? 30? 5?» Лысаков обернулся, бросил вопросительный взгляд на командира части. «Последняя нештатная ситуация была в 1991 году», – отрапортовал Тарасенко. Министр недовольно поморщился. После извительного замечания, отпущенного президентом во время испытаний молнии, он стал весьма болезненно реагировать на слова «штатный» и «нештатный». В окружении Севрюгина об этом все знали и старались употреблять другие выражения – «удачный» и «неудачный», например. Тарасенко об этом на свою беду не знал. «Какая еще ситуация?» – взорвался министр. «Докладывайте, как положено». «Неисправность электросхемы в пусковом блоке», – четко отчеканил побледневший Тарасенко. Он уже предчувствовал, кто станет козлом отпущения – в случае чего. И что? Изделие вышло из ШПУ, упало обратно в шахту и взорвалось. Жертв среди личного состава нет. 19 лет назад, товарищ министр, уточнил зачем-то командующий войсками. Молодец, считать умеешь. По крайней мере до 20. Министр уже выпустил пар и нагнал страху на подчиненных. То есть сделал все, что смог. И потому успокоился. Кто старше подземной смены? Уже мягче спросил он. «Капитан Сераштан, товарищ министр», – отрапортовал командир части. «Передай ему, что за успешный запуск сразу получит майора. Немедленно получит. И ты получишь полковника. Прямо сегодня». Окрыленный Тарасенко передал. И про особую важность пуска, и про майорское звание. «Служу России», – раздался из динамика молодой голос. «Регламентная проверка аппаратуры произведена. Система к пуску готова. Разрешите начать стартовый отчет». «Отчет разрешаю», – сказал Севрюгин. Хотя отдавать команду должен был при всей своей малозначительности подполковник Тарасенко. Именно он командир части. Именно он отвечает за все. И присутствие больших чинов ничего не меняет. Внезапно министр добавил: «Желаю вам попасть в кал». Стало тихо. И в бункере, и в эфире. Офицеры с каменными лицами смотрели перед собой, стараясь не приглядываться. Лысаков закусил губу и намертво сжал челюсти. Сидящий рядом командир дивизии РВСН генерал Подбельский резко покраснел и закашлялся в кулак. Очевидно, он опасался, что эти действия будут расценены как некий дерзкий демарш, выпад против самого министра или проявление несогласия с ним. Потому что одновременно он сдавленно повторял: «Простите, виноват, бронхит проклятый». Чтобы было видно, это не выпад, не дерзость, не демарш, а обычный кашель, который с каждым может случиться. Но напряжение все равно сгущалось. Единственным позитивным результатом неудачного пуска в Баренцевом море стал обогащенный некоторыми сленговыми словечками лексикон министра обороны. Попасть в кол на языке ракетчиков значит точно поразить цель. Почему пристойный кол перетерпел такую ужасную трансформацию, наверное, не смог бы объяснить и сам министр. Мол, оговорился и все. Хотя любой психоаналитик связал бы эту оговорку с термином, который Севрюгин обозначал провал контрольного пуска. Впрочем, сам виновник оговорки быстро поправился. То есть, конечно, в кол. Желаю попасть в кол. Кол, поняли? Но и исправленное пожелание министра прозвучало как-то двусмысленно. Может быть, из-за угрожающего тона. Все присутствующие вдруг вспомнили, что кол – это самая низшая оценка в школе. Припомнились и зловещие фразы: «посадить на кол», «вбить в брюхо осиновый кол». В общем, ничего хорошего в этом пожелании не просматривалось. Поэтому все молчали. Только невидимый капитан Сераштан не мог отмалчиваться, ибо ему, в отличие от всех остальных, надо было «поднимать карандаш» в кавычках. Или на сленге ракетчиков стрелять. «Спасибо, товарищ министр!» «Есть!» – раздался из динамика напряженный молодой голос. Разлапистая сосна на мониторе дрогнула и медленно отъехала в сторону, вместе с толстой крышкой, открывающей черный зев шахты, глубиной в 15-этажный дом. 10, 9. Отсчет начался. В бункере стало жарко, несмотря на включенный кондиционер. Наверное, от излучаемой генералами и офицерами тревожной энергии. Генерал Подбельский мучительно вздрагивал, издавая глухие бухающие звуки, словно бил в огромный барабан. Но уже не извинялся, не до того. Сейчас ни от кого ничего не зависело, ни от министра, ни от Лысакова. Ни от Тарасенко, ни от сидящего за пультом в тесной подземной коморке капитана Сераштана. Все зависело от десятков тысяч деталей, реле, конденсаторов, резисторов и транзисторов, от километров проводов, от миллиона контактов, которые пропаивались нереально далеком 1989 году. Короче, все находилось в руках Господа Бога. Все остальные были в происходящем грандиозном действии только статистами. 2, 1. Пуск. Что-то дрогнуло глубоко внизу, заревело, ожило. Будто где-то там, под землей, проснулось и недовольно заворочилось огромное чудовище. Стены бункера задрожали. Ложечка в стакане противно задребезжала. Офицеров окатило тревогой. Следствие воздействия инфразвуковых волн, вызванных колебаниями почвы. Наружу медленно выглянула огромная затупленная голова подземного зверя. Вроде как огляделась и пошла дальше. Легко и быстро. Словно в кошмарном сне. Потянулась вверх длинным и толстым зеленым туловищем. 34 метра длиной и 3 в диаметре, в скобках, и с царапанным в черных протеках копоти от порохового аккумулятора давления, который выталкивал ее из шахты. Было в этом движении что-то неумолимое, страшное, противно человеческой природе. Недаром по классификации НАТО 15А18М называли сатаной. Она способна преодолеть 11 тысяч километров, пройти сквозь встречные взрывы, сквозь сеть ракет-перехватчиков, сквозь жесткое гамма-излучение и обрушить на врага 10 боеголовок мощностью по 0,75 мегатонн каждая. Ракеты этого класса считаются убийцами континентов, в кавычках. Она могла полностью уничтожить Америку, стереть с лица земли Африку или Австралию, если бы местные аборигены и кенгуру стали вдруг угрожать безопасности России. Сама смерть рвалась наружу. К этому невозможно привыкнуть. Потому и занимало дух даже у бывалых ракетчиков, для которых происходящий пуск уже 10-й, 15-й или даже 20-й. Наконец, воевода полностью вылез из шахты, следом вырвалось желтое пороховое пламя, как напутственный поцелуй ада, и тут же включились двигатели первой ступени. Вот это уже был гром так гром. В дыму и красно-голубом пламени отлетели в стороны куски уплотнений и ставший ненужным поддон защиты двигателя. Воздух раскалился и раскололся, пропуская могучее тело сатаны. Бункер снова качнуло. Сквозь воздушные фильтры пробился тревожный запах гари. А ракета уже рвала небо, стремительно набирая скорость. Злое голубоватое пламя вытянулось в струнку, не оставляя за собой дыма. Оно казалось продолжением стального корпуса. Камеры сопровождали ее своими холодными бесстрастными окулярами. 15А-18М, набирая скорость, неслась вверх, уменьшаясь в размерах. Только сгусток огня за кормой как будто становился ярче. И вдруг вспыхнул, расцвел в голубом небе морозно-белый инверсионный след. Теперь только по нему можно было отследить движение. А потом пропал и след. Воевода вышел за пределы тропосферы. Севрюгин отвел глаза от монитора, посмотрел на Лысакова. «Ну что скажешь, генерал?» «Нормальный старт, товарищ министр», – сглотнул тот. «Теперь подождем информации с Камчатки». Обыденная уверенность главкома передалась министру. Он понял, что все идет хорошо, и иначе быть не может, потому что... Да потому что он здесь и лично руководит контрольным запуском. А потому и подчиненные не расслабляются. Крутятся, вертятся, как шестеренки особо точного механизма, приводя дело к нужному результату. Севрюгин помассировал рукой налившийся свинцовой тяжестью затылок. Давление поднялось, что ли? Сколько ей лететь до полигона? 15 минут или больше? «Так точно, 20, товарищ министр», – почтительно ответил Лысаков. А генерал-лейтенант Осипов с сияющим лицом предложил. «Самое время коньячку выпить, товарищ министр, а то вы в кои веки выбрались на свежий воздух». «Так у нас все готово», – улыбнулся генерал-майор Подбельский. «Как руководство прикажет, так и приступим». «Да погодите вы со своим коньячком», – отмахнулся Севрюгин. «Вначале надо президенту доложить». И, повернувшись к напряженно сидящему за пультом связи Тарасенко, нетерпеливо спросил. «Ну что там?» Полковник снял наушники, включил громкую связь, доложил. «Отделилась первая ступень, полет проходит в штатном режиме». «Только не надо мне ваших этих штатных», – скривился Севрюгин, останавливая его жестом руки. «Мы в Соединенных Штатах, что ли? Говори по-человечески». Командир части перевел дух и гаркнул. «Полет нормальный, товарищ министр». «Вот так-то лучше», – одобрил Севрюгин. «Молодец. Через 20 минут будешь полковником». Тарасенко судорожно сглотнул. «Служу России, товарищ». «60 секунд, полет нормальный», – перебил его динамик. «О!» – Севрюгин поднял указательный палец. «Правильно говорит». Бункер одобрительно загудел. Атмосфера стала праздничной. Сообщение о благополучном завершении полета и пораженной учебной цели казалось уже простой формальностью. Укоротившийся на одну ступень воевода, огибая земной шар, летел по тщательно рассчитанной траектории на высоте 80 км. Пространство вокруг было ледяным, разреженным и угольно-черным. Яркие звезды казались золотыми головками гвоздей, прибивших к хрустальному небосводу маскировочный бархат. Но сейчас здесь некому было сделать столь поэтическое сравнение. Автоматика, даже самая совершенная, к сожалению, бесконечно далека от поэзии. И, к еще большему сожалению, не гарантирует 100% результата. Вдруг ровный полет прервался. Огромный конус провалился на сотню метров, рыснул из стороны в сторону, выстрелил струей огня и поднялся почти на километр. Ракета потеряла управление. Но внизу, на земле, точнее под землей, в стальном бункере, об этом узнали только через минуту. 86 секунд, нештатная ситуация. Сработала система самоуничтожения. Объект ликвидирован. Что? Оживленный гул оборвался, как отрезало. Севрюгин вскочил, набычившись. Заложил руки за спину, оглушенно уставился в пустой монитор. Под кожей на скулах перекатывались желваки. Какая такая ситуация? Говорили же, все идет хорошо. С ума посходили? Немедленно все исправить, я вас сгною, под суд пойдете. Командир части Тарасенко, только что мысленно примерявший на себя полковничьи погоны и папаху, вдруг вскочил и выбежал из бункера, по дороге едва не сшибив чей-то стул. Офицеры потянулись за ним, на воздух, ибо в бункере больше делать было нечего. Тарасенко бежал прочь, в сторону жилого поселка части, до которого было добрых 3 километра. Бежал тяжело, припадая на ушибленную ногу. Только было совершенно непонятно, зачем и куда он спешит. То ли надеется еще на какое-то чудо, на ошибку в результатах слежения, то ли просто пытается убежать от начальственного гнева. «Лосаков, немедленно приказ на увольнение этого неумехи!» Севрюгин ткнул пальцем в спину бегущего Тарасенко, будто выстрелил вслед. А подполковник, закипая злыми слезами несправедливой обиды, задыхаясь, повторял на бегу. «Накаркал, гад, накаркал! Изделие исправное было, а он поджелал попасть в говно. Вот и попали». Кстати, так думали почти все присутствующие. Но вслух подобную крамолу никто, естественно, не произнес.